От этого она почувствовала и гордость, и страх, ожог, как от расплавленного свинца, наслаждение страданием почти до обморока, мучительное удовлетворение. Она ничего не делала, чтобы стряхнуть с себя эти чувства, да и не могла. Она была неподвижна, как покойник под натиском алчных птиц, оспаривающих друг у друга в поле ее останки. Их было две стаи, враждебные и родственные, жажда обладания и голодные самопожертвования. Ибо самопожертвование тоже, как его соперник, было наделено хищными когтями и прожорливым клювом, и добро, и зло, которое из них добро, и которое зло носили на себе клеймо свирепой бесчеловечности. Скрестив руки, нагая, распростертая, она ждала, издыхающие животные под стаей воронья. Ожидая, она смотрела. Ничто, ни испуг, ни страсть не замутило ее зрение. Она видела себя голой и поняла, что дурачила себя с первой же минуты. Она знала, что любит его. Она всегда это знала. С каких же пор? С той минуты, когда Жермен предостерег ее. Не любите его слишком. Нет, задолго до этого. Со времени бегства, задолго до этого. Что же значит это удивление? Это добровольное, добродетельное удивление, которое она только что разыграла, открыв ее в себе, эту давно уже лелеемую любовь. Комедиантка, как ты лжешь! Она-то презрительно рассмеялась. Как она не страдала, ясный ум и ирония предъявляли свои права. Диалог вели двое. Чувство, которое хитрит, и суровый и насмешливый судья, тот, что безжалостно изобличает и ясно видит. Но от того, что увидишь свою страсть, она не умирает, хотя бы на час раньше, только горечи прибавляется. Ночь прошла, день спугнул диких птиц, но они сидели на деревьях вокруг, они грозили друг другу. Ни одна из стай не сдавалась, каждая крикливо предъявляла свои права. Анетта, изнуренная, оглушенная, поднялась, она ни о чем не думала. В ушах стоял шум, она сидела и ждала. Пока не показался Франц, она увидела его в окно на дороге, она знала, что он придет. Он подошел к дверям, он посмотрел на дверь, неуверенно потоптался на месте, ушел. Сделав шагов 30, остановился, вернулся. Она видела сквозь занавески его взволнованное лицо, лихорадочную неуверенность, смятение. У дверей он помедлил и шагнул было вперед, чтобы войти. Он не вошел. Он поднял глаза и взглянул на окно Анетты. Та отшатнулась. Она уже не слышала ничего, кроме гулкого биения двух сердец. Но ее сердце стихало. Несколько медленных тяжелых ударов, и дыхание стало выравниваться. Она видела Франца из-под опущенных век, растерянного, полного страстных желаний, слабого, и почувствовала к нему признательность, сострадание, презрение. Несколько минут спустя, когда она решила снова взглянуть на дорогу, его уже не было. Но она не сомневалась, что он занял пост на повороте и наблюдает за дверью, дожидаясь, пока она выйдет. И тогда в небесах пронесся шум тяжкого лета. Птицы умчались. Разбойничья стая, населявшая душу Анетты, покинула ее, и душа осталась пустой, как дом, из которого вывезли мебель. Дверь была настежь открыта, и в нее вошли чувства, образы, вошла боль, искаженное судорогой лицо Эрики фон Винтергрюн, слепое желание Франца. Она-то знала теперь, как велика ее власть над этими слабыми детьми, и она ее воспользовалась против себя, но не ради них. Она рассматривала их холодно и трезво, стремясь вынести им беспристрастный приговор. Но суров тот суд, который чужд доброты и стремится только к справедливости. Она-то судила Эрику и Франца без снисхождения. Она отметала или думала, что отметает свой личный интерес и лишь взвешивала возможности счастья для тех двоих.